ровны. Берегитесь. По дороге бюст, который немного наклоняет голову вперед. Он из мрамора. Есть еще там крест с длинными крестовинами. Будьте осторожны, не торопитесь. У вас есть время. Принц. Этой-то дорогой и надо пройти. Король. Именно. Необходимо только взять с собой лампу. Идет и зовет у конца террасы. Лампу. Лампу, маленькую лампу. Принцу. Мы подождем здесь у окон. Мы слишком стары, чтобы спускаться. Мы тогда не смогли бы подняться снова наверх. Вносят зажженную лампу. А вот лампа. Возьмите с собой маленькую лампу. Принц. Да-да, маленькую лампу. В эту минуту снаружи доносятся вдруг громкие крики радости, издаваемые матросами. Мачты, реи и паруса корабля среди ночи иллюминированы на горизонте канала между ивами. Король. О, что там такое? Принц, это матросы, они танцуют на палубе, они пьяны. Король. Они зажгли иллюминацию на корабле. Принц. Это радость по поводу отплытия. Они собрались отплыть. Король. Ну что ж, вы спускаетесь? Это вот отсюда. Королева. Нет-нет, не ходите туда. Не ходите через тот проход. Не будите их, не будите их. Вы отлично знаете, что они нуждаются в отдыхе. Я боюсь. Принц. Я не разбужу других, если хотите. Я разбужу только одну. Королева. О! Король. Входя, не шумите. Принц. Боюсь, что они меня не узнают. Король. Этого бояться нечего. Эй! Эй, смотрите за маленькой лампой. Видите ветер? Ветер хочет погасить ее. Принц. Боюсь, чтобы все они сразу не проснулись. Король. Так не будите их внезапно, вот и все. Принц. Я буду совсем один перед ними. У меня будет вид. Они испугаются. Король. Вы разбудите их только тогда, когда положите на свое место камень. Они этого не заметят. Они не знают, что находится под залой, в которой они спят. Принц. Они примут меня за чужого. Король. Мы станем у окон. Спускайтесь, спускайтесь. Смотрите за лампой. В особенности не заблудитесь в подземельях. Они очень глубоки. Не забудьте положить на место камень. Вернитесь как можно скорее. Мы будем ждать у окон. Спускайтесь. Спускайтесь, будьте осторожны, будьте осторожны. Принц покидает террасу. Старый король и старая королева смотрят через окна, прильнув лицом к стеклу. Долгое молчание. Отдаленные голоса. «Океан! Океан!» Король, оборачиваясь и глядя в сторону канала. «А, они уходят. У них будет ночью попутный ветер». Отдаленные голоса. «Мы больше не вернемся, мы больше не вернемся!» Король, глядя на канал. «Они будут в открытом море раньше полуночи». Голоса в отдалении. «Океан! Океан!» Король, смотря в залу. Только бы он в темноте не заблудился. Голоса чуть слышны. «Мы больше не вернемся, мы больше не вернемся!» Молчание. Корабль исчезает за ивами. Король, смотря на канал. Его уже не видно. Смотря в залу. Он еще не входит. Смотря на канал. Корабля уже нет. Королеве. Вы не слышите? Вы не отвечаете. Где вы? Посмотрите же на канал. Они уехали. Они будут в открытом море еще до полуночи. Королева рассеяна. Они будут в открытом море еще до полуночи. Король, смотря в залу. Видно ли вам плиту, которая должна подняться? Она покрыта надписями. Она скрыта, должно быть, под лаврами. Он стал большим, Марцел, не правда ли? Мы сделали бы лучше, если бы разбудили их прежде, чем он сошел на берег. Я говорил вам это. Мы избежали бы всех этих сцен. Не знаю, почему он был нерадостен сегодня. Они напрасно запирают засовы. Я велю их снять. только бы не погасла лампа. «Где вы? Видите вы что-нибудь?» «Почему вы не отвечаете?» Только бы он в темноте не заблудился. «Вы слушаете меня?» «Королева, только бы он в темноте не заблудился». «Король, вы правы. Вы не находите, что становится холодно? Им будет холодно на мраморе? Мне кажется, что он слишком медлит, только бы его маленькая лампа не потухла». «Почему вы не отвечаете? О чем вы думаете?» «Королева, только бы его маленькая лампа». «Камень! Камень! Камень! Король, он там? Он вышел? Пока еще я не вижу». «Королева, он поднимается! Он поднимается! Свет, посмотрите! Ступайте, ступайте! Дверь скрипит на петлях!»